История 49. Первый горький опыт. Андрей Корендюк родился в городе Оренбурге. В данный момент является основателем и учредителем Apartment Par Bar. Я познакомился с предпринимательством еще в школе. Тогда в моде были покемоны, а моя мама занималась детскими товарами из Дубая, преимущественно мягкими игрушками. Бонусом ко всем игрушкам продавцы давали карточки с персонажами и их различными характеристиками. Я придумал игру и продавал эти карточки сначала своим одноклассникам, а потом уже и всей школе. Но вскоре эта история закончилась, так как многие дети тратили деньги, которые им давали родители, на карточки, а не на еду. Но я успел почувствовать финансовую свободу, и с того времени во мне зародилась жилка предпринимателя. До 2021 года жил в Оренбурге. Погостив неделю у своего друга, который переехал в Москву годом ранее, и погуляв по столице, принял решение, что хочу попробовать себя тут. Итак, задача — поделиться своими ошибками, помочь другим не споткнуться в том месте, где уже мы прошли. Начну с того, что бизнес я начинал со своим другом, благодаря которому и переехал. Много раз слышал, что бизнес с другом – это провал. Но хочу сразу сказать, что это все индивидуально, все зависит от человека и характера каждого бизнес-партнера. Мой совет – чтобы не допустить ошибку, грамотно разделите обязанности по способностям и преимуществам каждого. После переезда в Москву я с другом открыл кальянную, бизнес был удачным, стали зарабатывать деньги, раздали кредиты и долги, реинвестировали и планировали двигаться в этом направлении дальше, открывать еще. Но однажды мой друг уехал домой в Оренбург, где встретился со своим соседом и другом его семьи, на тот момент успешным ресторатором, занимался японской кухней. По приезду он мне предложил бизнес-план, сколько можем заработать и как мы это все реализуем. Работали первые деньги, думали, что все получится и море по колено, поэтому решили параллельно открывать японскую кухню, в которой не понимали абсолютно ничего. На тот момент мы имели две кальянные, работа в которых была завязана на нас, управленческие функции и так далее. Мы стали разрываться, не успевали следить за качеством и многими другими моментами. Нужна была автоматизация. Мы не поставили нормально работу в заведениях, при этом переключились на новое направление. И тут внутренний голос подсказывал, что делаем что-то не так. Надо сбавить обороты и навести порядок. Но сами себя отговаривали, что это просто волнение, нагрузка и так далее. Хотя стоит прислушиваться к себе. Интуиция – мощная вещь. Назову это первой ошибкой. Забегая вперед, если вы работаете в направлении, в котором все получается, не распыляйтесь, не пытайтесь ухватиться за все и сразу. Развивайтесь и совершенствуйтесь в этой сфере. Вторая ошибка. Мы полностью положились на команду того самого успешного ресторатора. Доверили вопросы по локации, анализу конкурентов, маркетинг и другие важные показатели. При том, что у него не существовало ни одного проекта в столице. А Москва – это как другое государство. То, что успешно в регионе, может потерпеть крах в мегаполисе. Тогда мы об этом не думали, а только рисовали себе в голове миллионы. Объем вложений. После того, как арендовали помещение, встал вопрос ремонта и оборудования. Покупали все новое, дорогое, импортное, лучшие материалы, потратили много денег, хотели, чтобы было все идеально. Вывод такой: не будь перфекционистом-максималистом, начни с малых вложений. Мнение со стороны. Иногда стоит прислушаться к друзьям, родным, проанализируй, что говорят другие, допусти мысль, что ты можешь ошибаться, проведи еще один анализ и убедись в том, что ты прав, что твоя идея имеет место быть, лишним это не будет. На тот момент нам многие говорили о том, что есть крупные игроки на этом рынке, что ниша достаточно тяжелая, что мы можем предложить нового, такого, чего нет у конкурентов. Но мы не обращали на это внимания и верили в безоговорочный успех, так как все было уже в процессе и дороги назад мы не видели. В итоге мы проработали 3 месяца и приняли решение закрывать этот проект, но не потому, что он был провальным, а потому, что занимал много времени и не приносил такой прибыли, на которую мы рассчитывали. Потенциал был. Можно было еще вкладывать деньги, но мы уже перегорели и не было такого желания. Также были сложности в коммуникации с командой из Оренбурга. Тот самый сосед оказался далеко не честным и непорядочным человеком. Мягко говоря, потом, спустя время, мы стали узнавать, спрашивать, и оказалось, что мы не единственные, кто имел дела с этим человеком. И отзывы у всех негативные, поэтому стоит узнать, с кем ты собираешься работать, кто он, что говорят люди. Может быть, если мы сделали так заранее, то не попали бы во всю эту историю. Пробовали продать как готовый бизнес. Но за те деньги, которые мы хотели, покупателя не нашлось. И продали все по отдельности, за смешные. Небольшой совет. Рассматривайте всегда несколько вариантов развития событий. Идеальный, нормальный и плохой. Подумайте заранее, как будете действовать в каждом из сценариев. Так сказать, нужен план Б, В, а может быть и Г. Спустя 7 лет могу сказать, что эта история, хоть и не является примером для подражания, но выводы, сделанные из этих ошибок, помогли в дальнейшем не наступать снова на эти грабли. Все мы люди, нам свойственно ошибаться, но самое главное — сделать выводы, не сдаваться, верить в успех, несмотря на неудачи. Как бы банально это ни звучало. Надеюсь, что наша история поможет обойти эти ошибки. Желаю успехов и удачи!